Часть 12 у Иезавели. Глава 31. Каждую ночь, ложась в постель, я думаю: утром проснусь в моем доме, и все будет как прежде. В это утро ничего такого тоже не случилось. Я натягиваю одежду. Летнюю. Нынче по-прежнему лето. Кажется, мы застряли в лете. Июль. Бездыханные дни и банные ночи. Трудно уснуть. Я нарочно стараюсь следить. Надо бы царапать отметины на стене по одной каждый день, разделять их чертой, когда наберется 7. Но вотче, я же не в тюрьме. Здесь нельзя отсидеть и выйти. И кроме того, можно взять и спросить, что сегодня за день. Вчера было 4 июля. Раньше День независимости, пока его не упразднили. 1 сентября будет днем родов и трудов. Что-то подобное и раньше отмечали. Правда, к матерям он отношения не имел. Но я определяю время по луне. Лунное, не солнечное. Я наклоняюсь завязать туфли. Сейчас они полегче, с целомудренными прорезями. Впрочем, дерзких босоножек нам не видать. Тяжело нагибаться. Несмотря на упражнения, тело мое постепенно заклинивает, отказывает. Быть женщиной вот таким образом, я прежде думала, что таково быть древней старухой. Я чувствую, что хожу так же, согбенно, спина стянута в вопросительный знак, из костей высосан кальций, а не пористый, как известняк. В юности, воображая старение, я думала: наверное, многое больше ценишь, когда время истекает. Я забыла учесть потерю энергии. Временами я что-то ценю больше – цветы, яйца. Но потом делаю вывод, что у меня припадок сентиментальности. Мозг разжижается до пастельного техниколора, как на открытках с великолепными закатами. Эти открытками тоннами выпускались в Калифорнии. Глянцевые сердечки. Опасность в серой пелене. Я бы хотела, чтобы Люк был здесь, в этой комнате, пока я одеваюсь. Я бы с ним тогда поругалась. Абсурд, но этого мне и хочется. Спора, кому ставить тарелки в посудомоечную машину, чья очередь разбирать грязное белье, мыть унитаз. Что-то бытовое и неважное в великой системе мироустройства. Можно было бы даже поспорить об этом, о неважном, важном. Какая была бы роскошь? Вообще-то мы не часто ругались. Ныне я про себя инсценирую эти ссоры, а затем примирение. Я сижу на стуле. Венок в потолке плывет над головой, заиндевевшим нимбом, нулем. Дыра в пространстве, где взорвалась звезда. Круг на воде, куда бросили камень. Все на свете белое и круглое. Я жду, когда раскрутится день, по круглому циферблату неумолимых часов повернется земля. Геометрические дни, все по кругу, гладко, как по маслу. Под носом уже пот, я жду прибытия неминуемого яйца. Теплого, как эта комната, с зеленой пленкой на желтке, слабо отдающего серой. Сегодня, позже, с Гленовой на прогулке по магазинам. Как всегда, мы идем в церковь, разглядываем могилы. Потом к стене. Висят только двое. Один католик, хотя не священник, анонсирован перевернутым крестом. И еще какой-то сектант, которого я не узнаю. Тело помечено лишь красным «и». Не иудей. Этих метят желтыми звездами. И к тому же их мало, поскольку их объявили сынами Иакова, а потому особыми, им предоставили выбор. Обратиться, либо эмигрировать в Израиль. Многие эмигрировали, если верить новостям. Я видела по телевизору их целый корабль. Облокотились на поручни, пальто, шляпы, эти их длинные бороды, изо всех сил стараются изобразить иудеев. Костюмы выудили из далекого прошлого. Женщины в платках улыбаются, машут, чуточки одеревенело. Это правда, словно позируют. И еще кадр. Те, что побогаче, выстроились в очередь к самолетам. Гленова говорит, так и другие люди уезжали, притворялись иудеями. Но это нелегко, потому что проверяют. А проверки теперь ужесточились. Но тебя не повесят просто потому, что ты иудей. Повесят, если ты склочный иудей и не желаешь делать выбор. Или прикинулся обращенным. Тоже по телевизору показывали. Ночные облавы, тайные запасы иудейских штучек выволакиваются из-под кроватей. Торы, талисы, магендавиды. И их владельцы, угрюмые, не раскаявшиеся. Очи притискивают их к стене спальни, а скорбный глаз ведущего повествует тем временем об их вероломстве и неблагодарности. Значит, И – это не иудей. А что тогда? Свидетель Иеговы, иезуит, да что угодно. Он равно мертв. После ритуального созерцания мы идем дальше. Направляемся, как всегда, на открытое пространство. Разговариваем, пока его переходим. Если можно это назвать разговором. Этот обычный шепот, нацеленный сквозь воронки наших белых шор. Скорее телеграмма, речевой семафор, ампутированная речь. Нам нельзя нигде задерживаться подолгу. Не то прицепятся за то, что ошиваемся без дела. Сегодня мы поворачиваемся не к свиткам духа, а в обратную сторону, где открытый парк, а в нем большой старый дом, разукрашенный поздневикторианской с витражами. Раньше назывался мемориальный зал, но я по сей день не знаю, в чью честь мемориал. Каких-то мертвецов. Мойра однажды сказала, что там прежде была студенческая столовая, когда университет только открылся. «Если туда заходила женщина, — сказала Мойра, — в нее кидались булками». «Почему?» — спросила я. Мойра с годами все чаще фонтанировала такими историями. Мне они не слишком нравились, эти обиды на прошлое. «Хотели, чтобы она вышла», — ответила Мойра. «А может, это как орешки слонам швырять?» — сказала я. Мойра захохотала. «Это ей всегда удавалось, экзотические монстры», — сказала она. «Мы стоим, смотрим на дом. Он по форме примерно как церковь, как собор». «Я слышала, тут очи проводят банкеты», — говорит Гленова. «Кто тебе сказал?» — спрашиваю я. «Вокруг никого, можно говорить свободнее, но мы по привычке шепчемся». «Сорока на хвосте принесла», — отвечает она. Замолкает, косится на меня. Я различаю белый мазок. Это движутся ее шоры. «Существует пароль». «Пароль?» — спрашиваю я. «Зачем?» «Чтобы понятно было», — отвечает она. «Кто да, а кто нет?» «Неясно, что мне польза это знать, но я спрашиваю». «И каков он?» «Мой день», — говорит она. «Я один раз на тебе его испытывала». «Мой день», — повторяю я. «Я помню тот день. May Day». «Не пользуйся, если не припрет», — говорит Гленова. «Не нужно, чтобы многие в сети знали. На случай, если поймают». Мне трудно было верить в эти перешептывания, в эти откровения, хотя в тот момент я верю. Но после они всякий раз кажутся невероятными, даже ребяческими, как будто развлечение, как девчачий клуб, как школьные секретики. Или как шпионские романы, которые я читала по выходным вместо того, чтобы доделывать домашнюю работу. Или как телек за полночь. Пароли – то, чего нельзя говорить, темные связи, тайные личности – По виду не скажешь, что таковы должны быть подлинные формы этого мира. Но это моя личная иллюзия, похмелье от той реальности, которую я знала в прошлом. И сети. Сетевой – одно из маминых старых словечек, замшелых сленг стародавних времен. Даже на седьмом десятке она что-то такое делала, что описывалось этим словом. Хотя, насколько я понимала, все сводилось к обеду с еще какой-нибудь женщиной. Я оставляю Гленову на углу. «Увидимся», — говорит она. Скользит по тротуару, а я шагаю по дорожке к дому. Ник. Фуражка скособочилась. На меня он сегодня даже не смотрит. Но, видимо, ждал меня, хотел передать беззвучное послание, уверившись, что я его видела. Последний раз оглаживает бурю замшей и торопливо шагает к дверям гаража. Я иду по гравию между шматами презрелого газона. Яснорада сидит под ивой в кресле. Локтем опирается на трость. Платье из свежего прохладного хлопка. Ей полагается голубой, акварельный, а не эта моя краснота, что разом всасывает и извергает жар. Яснорада ко мне боком. Вяжет. Как ей хватает духу прикасаться к шерсти на такой жаре? А может, кожа ее онемела? Может, она ничего не чувствует, будто ее когда-то ошпарили? Я вперяюсь в тропинку. Плыву мимо, надеясь, что невидимо, зная, что меня не увидят. Только на сей раз все иначе. «Фредова!» — говорит она. Я нерешительно замираю. «Да, ты!» Я обращаю к ней свой зрительный тоннель. «Иди сюда, ты мне нужна». Я иду по траве, останавливаюсь рядом, не поднимая глаз. «Можешь сесть», — говорит она. «На, возьми подушку. Подержи-ка шерсть». У нее сигарета. На газоне у ног пепельница и чашка, чай или кофе. «Там чертовски душно, тебе нужен воздух», — говорит она. Я сажусь, поставив корзинку. Снова клубника, снова цыпленок. И замечаю, что она чертыхнулась. Это что-то новенькое. Яснорада нацепляет шерсть на мои вытянутые руки, начинает мотать. Кажется, я на цепи, в кандалах, в паутине скорее. Шерсть серая. Она впитала влагу из воздуха. Она словно обмоченное детское одеяльце, и смутно пахнет мокрой овцой. Хотя бы руки мне увлажнит. Яснорада мотает. Сигарета в уголке ее рта дымится, соблазнительно фыркая дымом. Яснорада мотает неспешно и не без труда, поскольку руки ее мало-помалу корежились, однако решительно. Быть может, вязание для нее акт силы воли? Быть может, ей даже больно. Быть может, ей врачи прописали 10 рядов в день лицевыми петлями, 10 с накидом. Но наверняка она вывязывает больше. Эти вечно зеленые деревья и геометрические мальчики-девочки мне видятся в новом свете. Доказательство ее упрямства не вполне презренного. Мама не вязала и вообще ничем подобным не занималась. Но всякий раз, принося вещи из химчистки, нарядные блузки, зимние пальто, она оставляла английские булавки и скалывала их в гирлянду. Потом куда-нибудь ее цепляла. К кровати, к подушке, к спинке стула, к кухонной варежке. Чтобы не потерять. И забывала. Я натыкалась на них тут и там в доме, в домах. Следы маминого присутствия. Пережитки утерянного намерения. Будто знаки на дороге, которая, оказывается, никуда не ведет. Хозяйственные атавизмы. «Ну?» — говорит Яснорада. Она бросает мотать. Руки мои увиты звериной шерстью. Вынимает сигарету изо рта и тушит. «По-прежнему ничего?» Я понимаю, о чем она. У нас с ней не так много тем, которые можно обсудить. Мало общего, кроме этого единственного, загадочного и шального. «Да». Говорю я. Ничего. «Жалко», отвечает она. Сложно вообразить ее с ребенком, но о нем будут заботиться в основном Марфы. Однако она хочет, чтобы я забеременела, чтобы все сделала и убралась по-добру, по-здорову, и никаких больше унизительных потных сплетений, никаких треугольников плоти под звездным пологом с серебряными цветочками. Все тихо, мирно. Не верится, чтобы она пожелала мне такого счастья по иной причине. «У тебя время выходит», — говорит она. «Не вопрос, констатация». «Да», — нейтрально отвечаю я. Она снова закуривает. Еле справляется с зажигалкой. Явно руки у нее все хуже. Но предложить помощь – ошибка. Яснорада обидится. Заметить ее слабость – ошибка. «Вероятно, он не может», – говорила она. «О ком это? О командоре? О боге? Если о боге, надо было сказать «не хочет». Как ни крути, ересь. Только женщины не могут». Только женщины из упрямства закрыты, изуродованы, дефективны. «Да», — говорю я, — «вероятно, не может». Я поднимаю голову. Она опускает. Мы впервые за долгое время глядим друг другу в глаза. Впервые с тех пор, как познакомились. Эта наша секунда растягивается, тусклая и ровная. Она всматривается. Осознаю ли я положение вещей? «Вероятно», — говорит она, держа сигарету, которую так и не удалось прикурить. «Вероятно, тебе стоит попробовать иначе». «Что? На четвереньках?» «Как иначе?» — спрашиваю я. «Надо сохранять серьезность». «С другим мужчиной», — говорит она. «Вы же знаете, что я не могу», — отвечаю я, старательно пряча раздражение. «Это незаконно. Вы сами знаете, что за это бывает». «Да», — говорит она. «Она к этому готова. Она все обдумала». «Я знаю, что официально ты не можешь. Но так делается. Женщины часто так делают. Все время». «С врачами, вы хотите сказать?» Я вспоминаю участливые карие глаза, руку без перчатки. В последний раз, когда я ходила, врач был другой. Может, того застукали или женщина донесла, хотя кто ей поверит без улик? «Некоторые так», — говорит она, теперь почти приветливо, хоть и отстраненно, будто мы лак для ногтей выбираем. Уорренова так сделала. Жена, естественно, знала. Она помолчала, подождала. «Я тебе помогу, устрою, чтобы все прошло удачно». Я задумываюсь. «Только не с врачом», — говорю я. «Да», — соглашается она, и, по крайней мере, в это мгновение мы закадычные подруги, как будто сидим за кухонным столом, как будто обсуждаем свиданку, девчачью стратагему уловок и флирта. Они иногда шантажируют. Но не обязательно же с врачом. Может, с кем-нибудь, кому мы доверяем? «С кем?» – спрашиваю я. «Я подумывала про Ника», – говорит она, и голос ее почти мягок. «Он с нами уже очень давно. Он нам предан. Я могу с ним договориться». «Так вот, кто бегает для нее на черный рынок. И что?» «С ним всегда так расплачиваются?» «А командор?» спрашиваю я. «Ну», — говорит она жестко. «Нет, не просто жестко, стиснуто, будто сумка захлопнулась. Мы ведь ему не скажем, правда?» Идея повисает между нами. Почти видимая, почти осязаемая. Тяжкая, бесформенная, темная. Заговор своего рода. Предательство. Да уж, она и впрямь хочет ребенка. «Это риск», — говорю я, — «и даже хуже. На кону моя жизнь, но она очутится там рано или поздно, так или иначе, соглашусь я или нет. Мы обе это понимаем». «Стоит попробовать», — говорит она, — «я думаю о том же». «Ладно», — говорю я. «Да». Она склоняется ко мне. «Может, я тебе что-нибудь достану?» — говорит она, поскольку я была умница. «Чего ты хочешь?» — прибавляет она, едва не подольщаясь. «Что, например?» — спрашиваю я. В голову не приходит ничего такого, о чем я взаправду мечтаю, и что она захочет или сможет мне дать. «Фотографию», — говорит она, будто предлагает мне радость для недоросля. «Мороженое. Поход в зоопарк». В недоумении я снова поднимаю голову. «Ее», — говорит она, — «твоей девочке». «Но только может быть». «Так она знает, куда ее засунули, где ее держат». «С самого начала знала». У меня перехватывает горло. «Гадина. И ни слова. Молчала. Ни словечка. Ни намека. Деревяшка, чушка чугунная. Да она не представляет. Но невозможно это сказать. Даже такую мелочь невозможно потерять из виду. Невозможно лишиться этой надежды. Невозможно говорить». А она улыбается. Кокетничает. Мимолетной статикой в лице мелькают ее манекены, экраны, шарм прежних времен. «Все-таки чертовски жарко для такого, да?» — говорит она. Снимает шерсть с моих ладоней. Я весь разговор так и просидела спутанная. Потом берет сигарету, которую теребила, и чуть неловко сует мне в руку. Сжимает мои пальцы вокруг сигареты. «Найди спичку», — говорит она. «В кухне есть. Попроси у Риты. Можешь передать, что я разрешила. Но только одну», — шаловливо прибавляет одна. «Мы же не хотим угробить твое здоровье».